Будите здраву, мысли своих, слов своих и дел своих, славные дети славного рода. Да пребудут с нами души наших предков, и да хранят нас все боги, которых наши предки славили во все времена. И да вложат они в сознание наше чистые помыслы, в уста наши праведные речи, в действия наши добрые дела во имя рода, на благо роду и на славу роду. Будь то, есть то. Друзья, мы на предыдущем нашей встрече говорили о настройке сознания. И вот мы выявили Святую Троицу нашего сознания. И правильнее сказать, Святая Троица. Дух, разум и ум. И мы проговорили о том, что направленность действий нашего сознания должна иметь четкий, ясный образ, куда мы вообще по жизни стремимся. То есть я считаю, что у разумного человека должна быть некая такая глобальная цель своего проживания. И в частности мы проговорили в прошлый раз о том, что нам должен принять участие в проявлении державы света на планете Земля. Чтобы держава света проявилась на планете Земля, нужны носители державы света. И вот я вместе с нашими родовичами уже многие годы занимались вопросами строительства родного государства русского народа. И мы в 2000 году пришли к такой мере названия государства «Духовно-родовая держава Русь». Мы тогда, ну как по наитию, скажем так, по чувствованию, понимали важность данного слова «держава» непосредственно. Вот. Но потом выяснилось, что мы не понимали глубины смысла слова и, более того, не проживали это слово в самих себе. А чтобы слово явило свой некий такой уже материальный образ в медияве, надо, друзья, именно проживать смысл этого слова. Тогда это ускорится процесс. И более того, когда образность слова, смысл слова доступны многим нашим братьям и сестрам, и они мыслят в одном направлении, то тогда с помощью иерархии света эти процессы ускоряются многократно. Итак, в конечном итоге, скажем так, встречая сопротивление в социуме от различных структур нашей деятельности, мы уперлись именно в смысл слова. То есть, что мы говорим об одном, как мы думаем, а нас почему-то не воспринимают представители, скажем так, ну, структуры Российской Федерации. И потом стало понятно, что мы-то говорим слова важные, нужные, но внутреннего проживания этих слов вот это отсутствует. И поэтому для других людей мы воспринимались как, ну, просто какие-то, там, не знаю, там, философы, кто-то называл болтуны просто, да. Ну, то есть они не видели этого, не чувствовали этого проживания, вот именно, которое мы бы могли собой явить для них. И вот, друзья, однажды я очень задумался над вопросом, а что же значит слово «держава»? Какие смыслы оно скрывает в себе? И вот, когда я понял, что слово надо прожить в самом себе, стало понятно, что надо найти смыслы, которые бы захотелось прожить в этом слове. Итак, любое наше слово, друзья, мы можем читать многомерно. К примеру, слоговым рядом, как сложно составное, как это у нас еще сейчас в правилах русского языка в современном школах учат нас о словах сложных составных, слова пароход, например, да, ну понятно, пароход. И вот если мы слово держава, ну и да, и образами буквенного ряда, еще одно прочтение. То есть тут мы, получается, как малые дети, с одной стороны, играем в некие загадки-ответы. А с другой стороны, а разве это не прекрасно определить своему уму задачи, для которых он предназначен? Поиск и распаковка понимания смыслов, которые разум души ему передает от духа. Итак, слово «держава». Сразу мы видим здесь глагол «держа» и слог «ва». Слог «ва» буквенным образом буквенного ряда «веды аза», где «веды» — это знание, когда быть много света. То есть «аз» несет «веды» — знание, когда быть много света, что записано в слове «дух». Добро жизнестроя, добро жизнестроя, или жизнестрой, добывающий ра, свет. Итак, получается, держа веды аза, можно так прочитать. Можно вам образами буквенного ряда. Добро, есть, речение жизни аза, ведами аза. То есть здесь четко и ясно написано, что смысловая образность данного слова, она более глубинна, нежели просто какое-то описание какого-то государственного устройства. Это суть государства здесь прописано. Смысл, каким должно быть государство. То есть не республикой, а державой. Добро есть речение, речение жизни аза, ведами аза. И вот когда у нас есть понятие в нашем уме, что аз в нас несет знание жизни, мы можем опереться на эти знания, мы можем опереться на эту светоносную структуру изначального рода Вышнего, и получить оттуда подсказки, друзья. Итак, мы говорили о настройке сознания. Теперь мы поговорим о державном строе сознания своего. И чтобы обрести меру понимания, нам опять помогают наши живые слова, образы наших букв. И вот здесь, в этой схеме, в этих рядах прописан державный строй сознания нашего. Во главе державы должен быть кто? Царь. Вот это тогда. Так во главе державы сознания кто у нас должен быть царем? Да, конечно же, ас. Конечно же, ас. Почему? Да все просто. Слово «царь». Цель «аз» речет совершить. Конечно же, царь должен быть, то есть «аз» должен быть царем мыслей моих. «Аз» должен быть царем слова моего. «Аз» должен быть царем дела моего. «Аз есмь царь мысли моей, аз есмь царь слова моего, аз есмь царь дела моего». Я живу с царем в голове. Аз есмь. Я признаю, что во мне есть кровь рода Вышнего. Я это утверждаю, чего и вам желаю, друзья. Теперь посмотрим дальше. Так, если ас, ну, скажем так, в сознании державы, дух, это царь, здесь ас является вообще царем всего, всей структуры, человеческой, телесной, душевной, да. А вот если мы говорим в информационных потоках, это дух, царь. Так, смотрим, у разума есть, то есть у души есть разум. Что должен делать разум, мы говорили? Распаковывать смыслы и сотворять замыслы. То есть дух это, ну, несет смыслы, а вот разум уже несет образно-смысловые построения. Образно-смысловые построения. Он должен сотворить определенный поток образов со смыслом, чтобы их мог словить ум, который занимается образно-предметными построениями. Это тоже надо понять, важно понять. Итак, в моей державе разум князь. Раньше, как говорила моя учительница по истории, кочевники не знали русского языка и как-то странно не могли выговаривать слово князь, а говорили конас. Друзья, ну вот мы и поняли, тут под вопросом, да, кто правильнее говорил. Князь конаса, то есть разум сотворяет конаса, то есть он смыслы эти распаковывает и сотворяет образы, смысловые построения, как правила поведения для ума. А в свою очередь кон, как круг наш. То есть это свод правил совместного, безопасного, разумного, ответственного взаимодействия, определяющий и ограничивающий произвол отдельно взятых лиц или групп лиц, которые могут навредить себе и окружающим. Итак, здесь мы видим, разум – это князь, державы сознания моего. И уже ум должен быть витязем. Ведами иже твердь я земную совершаю. Вот строка вершителя в нашем мире яви. Ум дает команды телу. О чем говорить? Как ручками наработать, ножками работать, чтобы сотворять пространство, предметно-образное построение. Ум витязем должен быть. А у многих сегодня он до витязя не дорос. Живет как у мишка, шалунишка. В ум загружаются программы инородные, иншие программы современного социума. И в силу того, что родной воспитательно-образовательный процесс по передаче знаний жизни из уст в уши от родителей к детям, от бабушек, дедушек к внукам. Этот процесс сегодня во многих семьях разрушен, к сожалению. А свято место пустым не бывает. И вот где пустота, туда, ну, если в уме не закладывается разумное, ответственное, доброе, светлое, чистое, радостное родителями и бабушками и дедушками, то в ум ребенка закладываются программки социума, часто паразитарные и, более того, направленные на самоуничтожение человека. И отсюда, вот это очень важный момент из всего сказанного здесь. Когда вы встречаетесь с человеком, начинаете разговаривать с ним, вот когда вы вот это знаете, что есть ум, есть разум, есть дух, вы уже по определению потока речи, смыслов, которые проговаривает человек, вы можете понять, кто с вами разговаривает в нем. Ум мишка-шалунишка или разум души. Я ввел такую практику в своей жизнедеятельности. В разговоре с людьми, когда я вижу, что на меня у мишка-шалунишка собеседника проливает какое-то, скажем так, не помойки информационные, я предупреждаю, говорю, дружище, я готов разговаривать с разумом твоей души. С умишкой-шалунишкой твоим неинтересно разговаривать. Если я сейчас включу свой умишка-шалунишка, Ну, мы тут договоримся до очень печальных и грустных, так сказать, последствий. Как практика показала, для многих людей, моих собеседников, вот этот момент разделения ума и разума, что это разные понятия, приводит к определенному результату. Человек вроде что-то говорил, увлечен, говорил, потом раз, разум души, умишка-шелунишка, и тут он вдруг четко для него там внутри, как это, тумблер перещелкнули, и он сам понимает действительно, что что-то он тут как бы не то, что-то не то происходит в нем. И все, кому я так обращался и спрашивал, давай продолжим беседу, ты готов разумом души говорить? Или будешь продолжать уму давать время, красть, ну, наше с собой время, то есть вот этим программкам, которые в уме засели. И многие люди соглашаются, ну, с моим предложением, говорят, давай разумом души говорить. И знаете, просто удивительно, насколько изменяется вообще ход речи человека, его образность в сознании. А все почему? Да потому что разум души изначально это светоносное, что у нас есть операционная информационная система. Разум души помнит, он помнит, как он управлял в прошлых жизнях другими телами. Там были и хорошие жизненные моменты, и плохие. Но он многократно во многих жизнях сталкивался с проблемами ума. И просто в очередной раз в новой жизни ему не хочется проживать в тех же самых ситуациях, которых он, наверное, может быть, многократно уже проживал. И разум души постоянно стучится к уму. Эй, братан, тук-тук-тук. Как это? Тук-тук, да? А ум, кто там? Дома нет никто. Бывают такие моменты, да, из мультика помните. Так вот, друзья, когда я понял, что ум и разум это, скажем так, различные структуры, хотя они и вписаны в единую систему сознания, что надо понять, кто чем должен управлять, для меня стало... Ну, скажем так, я стал спокойнее воспринимать, во-первых, других людей, потому что я понял, что вот он во мне, вот он ум был таким же умишкой-шалунишкой. Ну вот я к разуму души прислушался и начал получать определенные, скажем так, подсказки, советы разумные, которые мне помогли как перестроиться в своем сознании. И уже ум из умишки-шалунишки перешел в формат деятельности витязем, быть витязем. И вот отсюда, друзья, сейчас мы подходим к очень важному сакральному мере понимания. Если я живу с царем в голове, если каждый из вас будет жить с царем в голове, азом, так какого человека нам надо выбрать во главу родного государства? Кто там должен быть во главе? Я считаю, логично, если мы с царем в голове живем, надо выбирать такого же человека. И здесь надо понять, что в данном случае слово «царь» есть, ну, как бы просто слово, которое несет смыслы, которое несет по-своему уже, как бы, по смыслам определения некого, ну, принадлежности к определенной структуре. Например, вот царь в моем сознании – это дух Аза. Но в государстве, в системе управления тоже, я думаю, должен быть царь. То есть человек, живущий с царем в голове, как и мы, имеющий об этом представление. Другой вопрос, что уже тогда царь здесь будет использоваться как название социальной структуры. И теперь о пророчествах. Есть такое пророчество. Я есть царь, и будет он и там, и там, и там. Я долго не мог понять, как это вообще можно быть. Теперь, после того, когда мы рассмотрели смысл наших родных слов, все очень просто. Если наши люди, в данном случае вы, дорогие слушатели, воспримите положительно то, о чем я говорил, и, может быть, даже чего бы я очень хотел, улучшили меру моего понимания, о чем я сейчас проговаривал, тогда в этой ситуации получается, что формула пробуждения царей, она явлена в нашем народе, для нашего народа и всего человечества. Единственный момент для человечества, для других людей, это надо просто понимать русский язык. И тогда можно говорить, что люди, которые будут идти по жизни, четко в своем сознании, проводя, скажем так, смысл слов «держава», да, проживать это состояние в самом себе, то есть я держава самого себя, я живу с царем в голове. У меня ас, царь в моей державе света, а в моем сознании дух, непосредственно главенствующий над разумом и над умом. Тогда получается, человек, принимающий эти смыслы, как руководство к действию, такого человека можно просто поздравить. С днем рождения, царь! С днем рождения, царица! И вот пророчество. И будет царь и там, и там, и там. И тогда получается, что, например, ежели бы Владимир Владимирович со своим окружением понимали, о чем говорят русские слова, если бы они приняли эти смыслы как руководство к действию и стали бы носителями этих смыслов, то получается, что впоследствии, когда будет проходить очередные выборы, ничто не мешает нам, царям и царицам, выбрать царя во главу своего родного государства. И будет это царь царей, как и было написано на камнях древних государств, да, на каменных записях, царь царей такой-то там и так далее. Все, друзья, в этой ситуации оказывается достаточно просто. Вот не просто, это научиться жить этими смыслами. Здесь надо уже, как говорится, светотканные, ежовые рукавицы разума надо взять ум. Чтобы ум из шалунишки превратился в витязя. В этом нам помогают наши смыслы, о которых я говорил. И более того, я хочу сразу сказать, что, ребята, я здесь никого не собираюсь убеждать, что я однозначно вообще только так прав и только так вот надо понимать. Ребята, я выразил просто свою меру понимания, которая помогла мне в жизни в определенной степени найти свое предназначение как человека, живущего с царем в голове. Как Сына Божьего, которому должно, быть Богом, друзья. Если Отец мой Бог, если Мать моя, Земля Матушка Богиня, да? Как же мне не быть-то Богом? Но об этом мы еще поговорим с вами. Потому как есть тоже интересное размышление о слове Бог. Завершая такую небольшую свою речь по вопросу державы самого себя, нужно просто еще раз определиться, что я, опять же, я сейчас говорю исключительно о себе, имею право на свою меру понимания, с вами ею делюсь. И также надеюсь, что многие из вас, осмыслив мною сказанное, примут это как руководство к действию, не с позиции, что я кого-то чему-то учу или заставляю, а с позиции того, что вам это любо. И сразу прошу, преумножьте эти знания, улучшите их. Смотрите, я вам сказку сегодня рассказал, очередную. Моя речь предназначена вам, дорогие родовичи, в помощь, чтобы вы детям эти сказки рассказывали, чтобы дети с этими смыслами росли с младенчества. Но не забывайте, что если вы начинаете рассказывать ребенку сказку, то лучше всего эту сказку сыграть вместе с ним. И уж если вы говорите, что он сын богов или дочка богов, да, ребенок ваш, то попробуйте быть богами для своих детей. Знаете, есть несколько лет назад в одной из передач православной христианской церкви современной беседуют два служителя церкви. И один рассказывает другому о проблемах отца и сына, там что-то о вопросах веры. И вот второй священник произносит такие интересные слова. Если отец не хочет быть Богом для своего сына, то Бог никогда не станет отцом для них обоих. Странные слова из уст священника, церковного служителя. Отец не хочет быть Богом для сына, то Бог не станет для них отцом. Но насколько они мудры по своей сути, и насколько они действительно отражают идею русского православия. Так вот, друзья, примите от чистого моего сердца вам мою меру понимания и живите с этой меры понимания, при условии, что она вам приемлема, да, приумножайте ее и живите радостно, счастливо. Потому как здесь надо понять еще такую связь смыслов. Мы говорили про слово пожелание добра, добыть рад, добыть свет. И вот когда человек добывает свет, он обретает состояние радости, он ра достигает. Добываю ра, чтобы радость есть. И тогда я становлюсь счастливым, я становлюсь светочастью. Вот как мудро все в нашем живом слове записано. Вот чему бы надо было учить наших детей в первую очередь, нам-то, дорогие родители, бабушки и дедушки. Но чтобы этому научить наших детей, надо нам самим и знать это, и проживать. Чтобы своим примером явить эти состояния, чтобы детям было понятно, не просто понятны слова, а понятно, как же жить-то так, как говорится. Вот это мое пожелание вам, друзья. Я у речи спросил, для чего ты дана. Света лавы пролиться на мире должна. Света лавой, рожденной твоими устами, оберегом по жизни тебе суждена. Друзья, вот наша речь, наше живое родное слово, это наш наипервейший оберег, когда мы проживаем эти слова своими сердцами, в душах, в сознании своем, как потоки света, истоком этого вот потока является наше сознание, опирающееся на ас, на луч света из потока света лавы, рода Вышнего, крови его. И опять же, сегодня очень много есть видеорядов уже о крови человеческой, о том, что она тоже светотканная, светоносная. То есть вот мы живем в такое удивительное время, когда смысл родных слов нам в подтверждение приносит наука своими вот этими изысканиями, уточнениями, копаниями в ядрах, в молекулах там. А об этом наши предки знали, они были носителями этих знаний. Почему? Потому что говорили на родном нам русском языке. Недаром есть такая фраза: «Могуч и велик русский язык». Друзья, могуч магии учит, велик вед лик, лик вед русский язык. И вот об этих ликах вед мы сегодня и поговорили. А о слове еще, о магии, именно вообще просто о слове, о смыслах этих слов мы поговорим в другой раз. Благодарю, друзья, за внимание. Заходите на Славянское радио почаще, да, и там очень много вы узнаете. Не просто интересного, а важного и нужного для осознания себя как Бога-человека, живущего с царем в голове, являющегося носителем державы света и в этой ситуации являющимся вершителем пророчеств. Не просто читателем или слушателем, а вершителем. Такая у нас, друзья, стезя с вами. Слава роду! Быть добру, будь то и есть то. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!